Я пошел в контору и заявил, что остаюсь на продолжительный срок и желал бы поселиться на том же этаже, где живет Пат. Пожилая плоскогрудая дама возмущенно посмотрела на меня и отклонила мою просьбу, ссылаясь на правила внутреннего распорядка. «Кто составил эти правила?» — спросил я. «Дирекция», — ответила дама и разгладила складки на своем платье. Наконец, она довольно неохотно сообщила мне, что исключения допускаются только с разрешения главного врача. «Но он уже ушел», — добавила она, «а тревожить его вечером дома можно только по служебным делам». «Хорошо», — сказал я. «Тогда я и потревожу его по делам службы, по вопросу о внутреннем распорядке». Главный врач жил в домике рядом с санаторием. Он немедленно меня принял и сразу же дал просимое мной разрешение. «Вот уж не думал, что все получится так легко. Начало было совсем другим», — сказал я. Он рассмеялся. «Понимаю. Видимо, вы напоролись на старую Рексрот. Ничего, сейчас я ей позвоню». Я вернулся в контору. Увидев вызывающее выражение моего лица, старая Рексрот не без достоинства удалилась. Я договорился обо всем с секретаршей и поручил коридорному перенести ко мне в комнату мой багаж, а затем доставить туда несколько бутылок со спиртным. Потом я пошел в холл, где меня ждала Пат. «Удалось?» — спросила она. «Еще нет. Но через 2-3 дня все будет в порядке». «Жаль». Она опрокинула шахматные фигуры и встала. «Что будем делать?» — спросил я. «По вечерам мы часто играем в карты», — сказал Антонио. «Скоро задует фен, это уже чувствуется, и тогда карты — самое милое дело». «Ты играешь в карты, Пат?» — удивился я. «Во что же? В подкидного? Или, может, пасьянсы раскладываешь?» «В покер, дорогой мой», — заявила Пат. Я рассмеялся. «Правда, правда, она играет», — сказал Антонио, «но очень уж отчаянно, блефует напропалую». «Я и сам так играю», — ответил я. «Значит, давайте попробуем». Мы сели в уголок и начали играть. Пат совсем неплохо разбиралась в тонкостях покера и действительно блефовала так, что, как говорится, клочья летели. Через час Антонио показал на пейзаж за окном. Шел снег. Густые хлопья, медленно, словно нехотя, почти отвесно падали на землю. «Полное безветрие», — сказал Антонио. «Значит, снега будет много». «Где сейчас может быть Кёстер?» — спросила Пат. «Уже за главным перевалом», — сказал я. На минуту мне отчетливо представился Карл, и в нем Кёстер, и как они мчатся сквозь эту белую ночь. И вдруг все показалось мне каким-то нереальным. И то, что я тут сижу вместе с Пат, а Отто где-то в пути. Счастливая, уперев руку с картами в край стола, она улыбалась мне. «Твой ход, Робби». Пушечное ядро перекатилось через холл, остановилась за нашим столиком и доброжелательно стала подсказывать, кому и как ходить. Видимо, жена его уже спала, а ему было не втерпёж с кем-нибудь поговорить. Положив карты на стол, я ехидно уставился на него. Не выдержав моего взгляда, он ушел. «А ты не очень-то любезен», — с удовольствием сказала Пат. «Нет», — ответил я, — «и не желаю быть таковым». Потом мы пошли в бар, выпили несколько коктейлей спесьяль, после чего Пат надо было отправляться спать. Я простился с ней в холле. Она поднялась по лестнице и, прежде чем свернуть в коридор, остановилась и оглянулась. Я еще немного подождал, а затем зашел в дирекцию за ключом от моей комнаты. Маленькая секретарша усмехнулась. 78-й, сказала она. Это было рядом с комнатой Пат. «Уж не по указанию ли фройлен Рексрот?» — спросил я. «Что вы? Фройлен Рексрот ушла в дом миссионерской организации. Они там молятся», — ответила она. «Оказывается, и такой дом может быть благословением Божьим», — сказал я и быстро поднялся наверх.